Глава 7. Девушка спрыгнула с высокой ступени двуколки и исчезла в серебристом тумане. На ней была шляпа без полей темного цвета, но и та пропала из виду. Казалось, девушка нырнула глубоко под воду, в снег, сквозь огромный лист папиросной бумаги. Но уж очень неожиданно. В темноте или же в толще воды еще секунду виднелось бы подвижное светлое пятно. В снегу или на папиросной бумаге осталась бы яма или дыра. Тейджин же ничего не видел. Это его заинтересовало. Он внимательно наблюдал за девушкой, опасаясь, что она ступится, пропустив нижнюю ступеньку, и тогда неизбежно поранится. Однако она ловко и храбро спрыгнула с двуколки, несмотря на его просьбу спускаться осторожнее. Сам бы он так никогда не поступил, не рискнул бы нырнуть в белую пелену. Он хотел спросить, не ушиблась ли она, но он уже и так попросил ее быть осторожнее, а демонстрировать излишнюю заботу ему казалось неуместным. Ему хотелось сохранять беспристрастность. Он был бесстрастным йоркширцем, она южанкой, мягкой, эмоциональной, позволяющей себе восклицание вроде «надеюсь, вы не поранились», тогда как йоркширец бормотал что-то неразборчивое. Мягкой, потому что жила на юге страны. Она была ничем не хуже мужчины, мужчины-южанина. Она относилась к северной сдержанности с уважением. Таково было их соглашение, и потому он не крикнул ей «Вы не ушиблись», хотя ему очень того хотелось. Ее приглушенный голос раздался, казалось, из его же затылка, словно он вдруг овладел удивительным талантом чревовещания. «Иногда заговаривайте со мной. Тут очень плотный туман, а фонарь почти не светит. Он вот-вот потухнет». Тиджин свернулся к размышлениям о камуфлирующем воздействии водного пара. Ему нравилось думать о том, как гротескно выглядит его фигура в этом однообразном пейзаже. Справа виднелся огромный, неправдоподобно яркий полумесяц, и свет от него разливался вокруг, словно по морю, и падал ему на шею. Рядом с месяцем сияла удивительно яркая и большая звезда, а над ними расположилась большая медведица, единственное созвездие, которое он знал. Хоть он и был математиком, но астрономию презирал, она была недостаточно теоретической наукой для истинного ученого, и непонятно было, как ее применять в повседневной жизни. Разумеется, ему доводилось высчитывать траекторию движения небесных тел, но только исходя из предоставленных ему цифр. В небе же он эти тела никогда не искал. Небо над его головой было усыпано другими звездами, большими, источающими яркий свет, но бледнеющими перед рассветом настолько, что их легко потерять из виду. Рядом с луной виднелись одно-два облачка, розовых снизу и багровых сверху, два пятна на бледноватой голубизне ясного неба. Но что за странный туман? Он подходил вплотную к его шее, густой, серебряный, и тянулся до самого горизонта. Вдалеке справа виднелись черные силуэты деревьев, растущих группками, и таких группок было четыре. Они были точь-в-точь, как коралловые острова в Серебряном море. Он никак не мог избавиться от этого дурацкого сравнения. Других попросту не было. Но, несмотря на то, что туман обхватил его шею, он видел свои руки, поднятые на уровень груди. Они походили на бледных рыбин, а от них тянулись в никуда длинные поводья. Но когда он дергал за них, лошадь поднимала голову. В разлитом вокруг серебре виднелись два треугольных уха. Туман поднимался чуть не на 10 футов от земли. Что-то вроде того. Ему хотелось бы, чтобы девушка вернулась и еще раз спрыгнула с двуколки. На этот раз он бы понаблюдал за ней глазами ученого. Разумеется, он не мог попросить ее об этом. Это бы ее разозлило. Этот эксперимент мог бы доказать или опровергнуть его идею о дымовой завесе. Представители китайской династии Мин, как принято считать, подкрадывались и побеждали врагов в облаках тумана, разумеется, не ядовитого. Еще Тиджинс читал о том, что жители Патагонии под покровом тумана научились так близко подходить к животным и птицам, что брали их голыми руками, а греки в эпоху правления династии палеологов... Вдруг послышался голос мисс Уоннап. Он звучал откуда-то из-под двуколки. «Прошу, скажите что-нибудь. Тут очень одиноко, да и опасно. По обеим сторонам дороги наверняка есть канавы». Справедливое замечание. Он так и не смог придумать, что ответить, чтобы не выдать своего беспокойства, а выражать его было нельзя. Это значило нарушить правила игры. Он попытался было просвистеть известную песню об охотнике Джонни Пиле, но получилось неважно. Он пропел «Знаешь ли ты Джона Пила» и ощутил себя полным дураком. Но песню он продолжил на единственный известный ему мотив. Эта песня была маршевой у йоркширской легкой пехоты в полку, находящемся в Индии. В нем служили его братья. Тидженса сам очень хотел в армию, но отец не соглашался отдать в офицеры третьего сына. Тидженс гадал, удастся ли ему еще когда-нибудь вообще поохотиться с борзыми, как Джону Пилу, как было уже пару раз, или с гончими из Кливленда, которых он видел, когда был еще мальчишкой. Раньше он и сам сравнивал себя с Джоном Пилом, который, как известно, носил серый плащ. Он представлял, как сквозь заросли вереска стая собак разбегается по полям Уортона, как с травы капает роса, а кругом клубится туман, совсем не такой южный и серебристый. Удивительная субстанция. Волшебная, да, вот это слово, глупое слово, юг страны. На севере тяжелый серый туман обыкновенно клубится у подножий черных холмов. Теперь его в армию уже не тянуло. Вот что сделала с ним жизнь бюрократа. Если бы он ушел туда раньше, вместе с двумя своими братьями Эрнестом и Джеймсом, но там бы ему, вне всяких сомнений, не понравилось. Дисциплина! Вероятнее всего, ему пришлось бы с ней смириться. Для джентльмена это неизбежно, потому что, как говорится, «ноблес оближ». Благородное положение обязывает. Последствия же его не особо пугали. Армейские офицеры казались ему жалкими. Они вечно орали, брызжа слюной, чтобы заставить солдат ловко подпрыгивать, и в результате таких апоплексических усилий они действительно начинали ловко прыгать. Но это еще цветочки. На самом деле туман был не серебряным, или, возможно, не до конца серебряным, если взглянуть на него взглядом художника. Точным взглядом. В нем просматривались полосы фиолетового, красного, оранжевого цвета, нежное отражение, темно-синие тени неба, где клубились целые сугробы тумана. Точный взгляд, точное наблюдение, абсолютно мужская работа, исключительно мужская. Почему же тогда художники такие нежные, женоподобные, совсем не похожие на мужчин, а армейские офицеры с ограниченным умом школьного учителя мужественные, как и подобает мужчине, пока не становятся похожи на старух? А как же бюрократы? Они становятся толстыми и разнеженными, как он сам, или сухими и жилистыми, как Макмастер или старик Ингуби? Они ведь тоже выполняют мужскую работу, делают точные наблюдения, возвращают бланк номер 17642 для доработок, но иногда впадают в истерику, носятся по коридорам и неистово звонят в звонки, что стоят на столах, и высоким голосом недовольного евнуха интересуются, почему бланк номер 90002 не готов. И все же... Мужчинам нравится бюрократическая жизнь. Вот хотя бы его брат Марк, глава семьи, наследник Гроби, старше Кристофера на 15 лет. Высокий, худой, как жердь, чопорный, смуглый, вечно в котелке, а нередко и с гоночными очками, болтающимися на шее, ходит в свою контору, когда хочет. Он слишком ценен для начальства, и потому его берегут. И при этом он наследник Гроби. И как знать, что сделает с поместьем этот человек. Скорее всего, он уедет и начнет слоняться повсюду от Шотландии, где будет посещать лошадиные гонки, на которых он никогда ни на кого не ставил, и до Уайтхолла, где его считали совершенно незаменимым. Почему же? Почему во имя всего святого этот-то доходяга, который ни разу не охотился, не умел стрелять, не в состоянии был отличить нож плуга от его ручки и никогда не снимал котелка? Здравомыслящий мужчина, образец всех таких здравомыслящих мужчин, никогда никто не пожимал Марку руку со словами «Вы замечательный, замечательный, этот доходяга, он незамечательный, он незаменимый, а это совсем не одно и то же». «Боже правый», — подумал Тидженс, А ведь девушка, что недавно выбралась из повозки, единственное разумное существо из всех тех, кого я встречал за последние годы. Да? Она слегка рисковата в манерах, не вполне объективна в аргументации, что вполне понятно, но весьма умна, хоть и порой делает ошибки в произношении. Моментально появляется там, где нужна. Происходит из хорошей семьи, и мать, и отец у нее чудесные, и вне всяких сомнений она и Сильвия — это два единственных человеческих существа, что он встречал за многие годы, действительно достойные уважения. Одну стоит уважать за то, как талантливо она губит других, вторую — за созидательное стремление и талант. Убить или спасти — вот два человеческих свойства. Если хочется чего-то лишиться, стоит обратиться к Сильвии Тидженс. Она наверняка поможет изничтожить на корню то, от чего вам хочется избавиться. Чувство, надежду, идеал уничтожит быстро и метко. Если хочется спасти что-нибудь, стоит пойти к Валентайн. Она придумает, как это сделать. Два типа мышления. Беспощадный враг, верное укрытие, острие, ножны. А может, будущее мира и впрямь зависит от женщин? Почему нет? Он вот уже много лет не встречал мужчину, с которым не приходилось говорить свысока, как с ребенком. Так он говорил и с генералом Кэмпионом, и с мистером Уотерхаузом. Так он всегда говорил с Макмастером. А ведь все они по-своему чудесные люди. А ему будто бы уготована доля одинокого буйвола, отбившегося от стада. Но ради чего? И ведь он не художник, не солдат, не бюрократ, и уж точно вполне заменимый человек, вовсе не здравомыслящий в глазах знатоков. Внимательный наблюдатель. Хотя даже это в последние 6,5 часов ему не особо удается. «Die Sommernacht hat mir's angetten, das ist ein schweigesames Reiten». Продекламировал он вслух. Как же это перевести? Да никак. Разве можно вообще переводить стихи? «Летняя ночь меня в плен захватила, был тих и беззвучен мой путь». И тут в его теплые сонные мысли ворвался голос. «Ах, вот вы где! Вы поздно заговорили, я уже налетела на лошадь». Он заговорил вслух, сам того не осознавая. Он ощутил, как вздрогнул конь. Поводья задрожали у него в руках. Животное уже успело привыкнуть к Валентайн. Дернулось, но слабо. Тидженс спросил себя, как давно он пел песню о Джонни Пиле. И сказал: «Что ж, тогда забирайтесь сюда. Нашли что-нибудь?» «Да, есть кое-что, но невозможно разговаривать вот так. Я сейчас». Голос моментально стих, будто кто-то захлопнул дверь. Он ждал, ждал напряженно, словно это было дело всей его жизни. Даже прищелкнул хлыстом, чтобы избавиться и подать, наконец, сигнал. Конь тут же пошел вперед, и Тидженс поспешно остановил его, ругая себя. Разумеется, лошадь двинется с места, если щелкнуть хлыстом. — Вы как, целы? — спросил он. Повозка вполне могла сбить девушку с ног. Получается, Тидженс нарушил уговор. Голос Валентайн послышался откуда-то издалека. «Да, цела. Смотрю, что по другую сторону». Последняя мысль вновь вернулась к нему. «Да, он нарушил их уговор, проявил заботу, как любой другой мужчина. Боже правый! Почему бы не дать себе волю, не нарушить на время все эти уговоры? Он не был знаком с этой девушкой 24 часов». А между ними уже возникла негласная договоренность, нерушимая и бесспорная, по которой он должен был вести себя сдержанно и холодно, а она человечно и ласково. Однако мисс Уонн обдержалась так же холодно, как и он сам, даже холоднее, ведь в глубине души Тидженс был, вне всяких сомнений, человеком весьма сентиментальным. Договоренность — самое что ни на есть глупое. Пора нарушить все эти уговоры с этой девушкой, да и с самим собой, на 48 часов. Ведь до его отъезда в Дувр осталось почти 2 суток. И должен скрыться я в лесу, изгой и одинокий странник. Средневековая баллада, сочиненная милях в 7 от гроби, не больше. Судя по опускающемуся месяцу и потому, что петухи уже пропели свою летнюю предрассветную песню, что за сентиментальность, уже занималось воскресное утро и время около половины пятого. Тиджинс подсчитал, что для того, чтобы успеть в Дувр на паром, нужно уехать от Уоннапов в 5:15 во вторник утром и до станции добраться на машине. Что за невероятные вояжи на поезде через всю страну. За 5 часов он и 40 миль не преодолеет. Стало быть, у него есть еще 48 часов и 45 минут. Пусть это и будет время отдыха. Прежде всего от самого себя, от своих правил, от соглашений с самим собой, от пристальных наблюдений, дотошных размышлений, от постоянной демонстрации окружающим их ошибок, от подавления эмоций, от всей той усталости, из-за которой он теперь терпеть себя не может. Он почувствовал, как расслабились руки и ноги. Что ж, позади уже 6:30 часов. Их путешествие началось в 10. И Тиджинс, как и любой мужчина, наслаждался поездкой, несмотря на то, что ему было безумно трудно удерживать неуправляемую повозку в равновесии, а Валентайн сидела за ним и обнимала свою подругу, которая испуганно вскрикивала при виде каждого дуба. Если бы он о том задумался, то признал бы, что нелепый месяц, плывущий в небе над ними, совершенно его заворожил, как и аромат скошенной травы, как и пение соловьев, уже ставшее, конечно же, хриплым. В июне соловьиные голоса меняются, как и полет коростелей, летучих мышей, цапли, шум крыльев, который он дважды услышал над головой. Они проехали мимо истинно черных теней от снопов пшеницы, от высоких дубов с округлыми кронами, от солода сушилин, напоминавших то ли церковную колокольню, то ли дорожный указатель. Дорога серебрилась, ночь была теплой, и именно эта теплая летняя ночь так на него подействовала. Меня в плен захватило, был тих и беззвучен мой путь. Тишина, разумеется, не была абсолютной. На обратном пути из дома священника, где они оставили лондонскую хулиганку, они говорили очень мало. В доме священника жили вполне приятные люди. Сам он приходился мисс Уоннап дядей, а 3 его дочери тоже были весьма симпатичными, хоть и напрочь лишенными индивидуальности. Там их ждали удивительно хороший кусок говядины, вкуснейший сыр и немного виски, доказывавшего, что священник — настоящий мужчина. Зажженные свечи. Мать семейства, которая с поистине материнской заботой увела преступницу вверх по лестнице, частый смех дочерей, отправка в путь на 1 час позже, чем планировали, но это было совершенно неважно. Перед ними была целая вечность, хорошая, сильная лошадь, а она и впрямь была хороша. Сперва они перебросились парой фраз. Обсудили, что в Лондоне Герти не страшна полиция, то, с каким великодушием принял ее в свой дом священник, а ведь одна она на поезде и до Чаринг-Кросс не добралась бы. А потом они стали подолгу молчать. Рядом с их фонарем пролетела летучая мышь. — Какая огромная! — воскликнула мисс Уоннап. — Это Ноктилюкс Майер. — И где вы научились этой абсурдной латинской классификации? — спросил Тиджинс. — Разве это не фалена? «Уайта», — ответила она, — «в его «Естественной истории Сельбурна», единственная книга по этой теме, которую я читала». «Это последний английский писатель, что умел писать», — заметил Тиджинс. «Он называет холмы величественными и прекрасными возвышенностями», — проговорила она. «И где вы только научились такому ужасному латинскому произношению? Ведь это же «фаллина» рифмуется с «дина», а не с «елена». Он называл холмы грандиозными и прекрасными возвышенностями, а не величественными и прекрасными, — поправил Тиджинс. Как и у всех учеников общественных школ, мое латинское произношение основывается на немецком. — Вот именно! — воскликнула она. — Папа рассказывал, что это его ужасно раздражало. — Цезарь — тоже, что кайзер, — проговорил Тиджинс. — Да ну их, ваших немцев! «Никакие они не этнологи, и филологи из них дрянные», — сказала мисс Уоннап, а потом добавила, чтобы не казаться столь педантичной. «Папа так всегда говорил». И воцарилась тишина. Мисс Уоннап поплотнее укуталась в плед, одолженный ей тетей, и теперь ее тень походила на черную гору со слегка вздернутым носом. Будь у нее шапочка квадратной формы, она походила бы на ткачиху, но на ней была красивая лента, и потому девушка больше напоминала богиню Диану. Ехать рядом со спокойной, тихой девушкой в тумане, не пропускающим лунного света, было и приятно, и волнующе. Копыта коня звонко стучали по дороге. Ближайший фонарь вдруг осветил коричневатую фигуру мужчины с мешком за плечами. Он вжался в изгородь, а у ног его, жмурясь, стояла его собака. «Хорошо он укутался, этот лесник», — подумал Тидженс. «Вечно эти южные лесники спят всю ночь, а потом платишь им по 5 фунтов за возможность поохотиться на выходных». И тут он понял, что ему предстоит осесть дома. Больше никаких выходных с Сильвией в особняках среди высшего общества. И тут его спутница внезапно проговорила, когда повозка выехала на просеку глубоких лесов. «Я вовсе на вас не злюсь из-за того замечания о латыни, хотя вы повели себя удивительно невежливо, и я вовсе не хочу спать. Как же тут хорошо!» Он с минуту помолчал в раздумьях. Мисс Уоннап сказала какую-то девичью ерунду. Обычно она подобных глупостей не говорила. Нужно одернуть ее для ее же блага. «Да, весьма неплохо», — проговорил он. Девушка посмотрела на него, повернув голову. Теперь он больше не видел ее профиль. Месяц светил прямо у нее над головой, вокруг сияли неизвестные звезды, ночь была теплой, а ведь даже самым мужественным мужчинам не чужда снисходительность. Давно же он ее себе не позволял. «Как это мило с вашей стороны!» — воскликнула она. «Могли бы и намекнуть, что эта долгая, проклятая поездка отнимает у вас время на такую важную работу». «О, думать я могу и по пути», — сказал Тидженс. «Вот оно что. Меня не задела ваша грубость, потому что я куда лучше знаю латынь, чем вы. Вы ведь и нескольких строк Овидия не процитируете без десятка ошибок. Там ведь Вастум огромный, пустынный, а не Лонгин, долгий, длинный. Terra tribus scopidus vastum procurit». Земля поднимается 3 огромными утесами. А дальше Альта Никаэла, Овидис Эксальто Дезилентис, орошенный с высоты водою. Разве мог Овидить написать Экскоэло с неба после Икс? Это же просто язык сломаешь. «Экскагитаба! Выдумываю!» — насмешно воскликнул Тидженс. «Напоминает собачий лай», — недовольно бросила Валентайн. «Кстати сказать», — вставил Тидженс, — «Лонгум звучит куда красивее, чем Вастум. Терпеть не могу вычурные прилагательные вроде «Вастум». «Какова скромность поправлять Овидия!» — воскликнула мисс Уоннап. «И тем не менее вы говорите, что Овидий и Катул были единственными истинными поэтами в Риме. А все потому, что они сентиментальны и пользуются такими словами, как «Вастум». Смешай поцелуи свои с горькой слезою любви. Что это, если не сентиментальность?» «А ведь правильнее было бы «слей поцелуи свои с горькой слезой любви», — предостерегающе произнес Тидженс. «Трибустис от лакримис ускулы микста табис». «Удавиться можно?» — негодующе воскликнула девушка. «Если бы человек вроде вас умирал в канаве, я прошла бы мимо. Вы слишком черствы даже для человека, научившегося латыни от немцев. Я ведь математик», — пояснил Тидженс. — «С филологией у меня неважно». — «Вот уж действительно», — язвительно заметила мисс Уоннап. После затяжного молчания от ее черной фигуры вновь послышались слова. — «Вы перевели слово «микста» как «слей», а не как «смешай». Судя по всему, английский вы не в Кембридже изучали. Впрочем, всему остальному там тоже учат так себе, как говорил папа. «А ваш отец, само собой, учился в Балёле», — подметил Тидженс с легким раздражением и пренебрежением. Но мисс Уоннап восприняла это как комплимент, ибо привыкла жить среди ученых из Балёла. А чуть погодя, Тидженс заметил, глядя на ее силуэт. «Не знаю, заметили ли вы, но мы уже несколько минут едем практически строго на запад, а нам нужно двигаться на юго-восток с уклоном на юг. Полагаю, вы знаете эту дорогу?» «Каждый ее дюйм», — проговорила она. «Я много раз по ней ездила на мотоцикле с коляской, в которой сидела мама. Следующий перекресток называется перекресток деда. До него еще 11 полных миль и 1/4. Здесь дорога поворачивает в обратную сторону. Все из-за сассекских железных рудников. Их здесь сотни, и она петляет между ними. В XIX веке город Рай торговал хмелем, пушками, чайниками и печными заслонками. Ограда вокруг собора Святого Павла сделана из сассекского железа. — Конечно же, я это знаю, — проговорил Тидженс. — Я и сам из графства, где добывают железную руду. Почему же вы не разрешили мне отвезти вашу подругу на мотоцикле, раз он с коляской? Тогда бы мы добрались куда быстрее. Дело в том, что 3 недели назад я разбила коляску, когда на огромной скорости, миль под 40, влетела в указатель у Хокс-Корнер. — Какой это был, вероятно, мощный удар, — заметил Тидженс. — Мамы в коляске не было? — Нет, — ответила девушка. — Я везла суфражистскую литературу. Всю коляску ей забила. Удар и впрямь был мощный. Разве вы не замечаете, что я до сих пор прихрамываю? А через несколько минут она призналась. — У меня нет ни малейшего представления о том, где мы находимся. Напрочь забыла, что надо следить за дорогой. Но мне все равно. Хотя вон стоит указатель. Давайте к нему подъедем. Однако свет фонарей не доставал до надписей. Фонари светили тускло, и видно было лишь землю. Густой туман наполнил воздух. Тидженс передал поводья своей спутнице, спустился на землю, взял фонарь в руки и, пройдя 1-2 ярда вперед, принялся всматриваться в едва видимый указатель. Девушка негромко вскрикнула, и этот крик пронзил его насквозь. Копыта лошади неожиданно застучали, повозка покатилась вперед. Тидженс поспешил следом. Удивительно, но повозка совсем пропала из виду, а потом он в нее влетел. Она была вся в тумане, краснела впереди еле заметно. Туман внезапно стал гуще. Он клубился вокруг фонаря, который Тидженс прилаживал на место. — Вы это нарочно? — спросил он девушку. — Или вы не можете лошадь удержать? — Я не умею обращаться с лошадьми, — проговорила мисс Уоннап. — Я их боюсь. И мотоцикл водить не умею. Я все это выдумала, потому что знала, что вы признаетесь, что куда охотнее отвезли бы Герти в коляске, чем поехали бы на повозке со мной. — Тогда будьте так любезны, скажите, знакома ли вам вообще эта дорога? — спросил Тидженс. — Ни капельки, — невозмутимо сообщила она. — Никогда в жизни по ней не ездила. Нашла ее на карте перед тем, как мы отправились в путь, потому что мне до смерти надоела та дорога, которой мы приехали. От Рая до Тентердена ходит омнибус, который тянет одна лошадь, а от Тентердена до дядиного дома я множество раз ходила пешком. — Вероятно, мы доберемся до дома лишь утром, — сказал Тидженс. — Как вы на это смотрите? Лошадь, наверное, устала. — О, бедняжка! — воскликнула она. — Мы-то с вами спокойно прокатаемся всю ночь, но наш несчастный конь... Какая же я равнодушная. О нем-то я не подумала. — Мы примерно в 13 милях от местечка под названием Брит, в 11 с четвертью милях от города, название которого я не смог прочитать, и в 6 полных милях и 3 четвертях от населенного пункта под названием вроде Удльмер, — объявил Тидженс. — Это дорога на Удльмер. — Значит, мы и впрямь на перекрестке деда, — сообщила девушка. — Я хорошо знаю это место. Перекресток так зовется в честь старого джентльмена, который любил сидеть здесь. Звали его Дед Финн. Всякий раз, когда в Тентердене устраивалась ярмарка, он продавал пироги проезжающим мимо. Ярмарки в Тентердене запретили в 1845 году. Это было последствие отмены хлебных законов. Вам, как Тори, это должно быть интересно. Тидженс говорил сдержанно и терпеливо. Он понимал, что его спутница только-только сбросила с плеч тяжкий груз. Долгая жизнь под одной крышей с Сильвией научила его умело справляться с резкими переменами настроений у женщин. «Будьте так любезны, скажите», — начал было он. «Перекресток деда», — перебила она его. Слово «перекресток» происходит от слова «крест», а на высоком французском звучит как «карефу». А может, это неверный перевод? Вот она, ваша извечная логика. «Вы, вне всяких сомнений, частенько ходили от своего дома до этого перекрестка со своими кузинами», — заметил Тидженс. «Носили виски инвалиду, жившему в доме у дороги. Но откуда вы узнали историю о деде Финне? Вы сказали, что никогда по этой дороге не ездили, а вот пешком ходили. Вот она, ваша извечная логика, не правда ли?» Она ахнула. «Тогда», — продолжил Тидженс, — «не подскажете ли вы мне, ради нашего несчастного скакуна, где находится Удльмер? На той же дороге, что приведет нас домой? Или нет? Как я понимаю, в этой части дороги вы никогда не бывали, но знаете, куда она ведет?» — Ваш пафос тут ни к чему, — проговорила девушка. — Кого беспокоит наше положение, так это вас. Лошадь совершенно спокойна. Повозка проехала еще с 50 ярдов, а потом Тиджин сказал: «Это верный путь. Поворот на Удльмер нам как раз и нужен был, иначе вы бы не дали коню и 5 шагов ступить. Вы так же нежно любите лошадей, как и я». «Хоть в чем-то мы с вами похожи», — сухо сказала она. «Перекресток деда находится почти в 7 милях от Удимора, а Удимор ровно в 5 милях от нашего дома. Итого 11 миль и 3/4. Точнее, 12 миль и четверть, если добавить 0,5 мили, которые надо проехать по самому Удимору. Правильное название — Удимор, а не Удльмер. Местные любители топонимики считают, что название происходит от словосочетания «Оэр-де-мэр» — «за озером». Полная чушь. Вот какая легенда за этим стоит. Строители хотели построить церковь с мощами святого Румвальда, но заложили фундамент не в том месте и внезапно услышали голос, говоривший за озером. Откровеннейшая ерунда. Просто ужас, что такое. В фонетическом смысле совершенно непонятно, как «оэр» могло превратиться в «вуди», а слово «мэр» вообще не относится к средне-нижненемецкому языку. «Почему вы мне все это рассказываете?» — спросил Тиджинс. «Потому что такова ваша извечная логика», — проговорила девушка. «Ваш ум копит в памяти бесполезные факты, подобно тому, как серебро впитывает серные пары и тускнеет. Ваш ум копит бесполезные факты и обобщает их при помощи давно устаревшей логики. Вот он, источник вашего атаризма. Я раньше никогда не встречалась с Тори из Кембриджа. Мне казалось, их чучело уже давно в музеях показывают, а вы вновь оживляете. Так говорил мой отец, а он был оксфордским консерватором-империалистом, последователем Дизраэля». «Знаю, конечно», — сказал Тиджинс. «Разумеется, знаете», — сказала девушка. «Вы ведь все знаете. Вы ведь из всего на свете вывели абсурдные принципы. Вы считаете, что отец был не вполне в своем уме, раз пытался во всем увидеть закономерности. Вам же хочется быть английским джентльменом и черпать принципы из газет и слухов, которые звучат на скачках. А страна пусть катится к черту. Вы и пальцем для ее спасения не пошевелите, разве что поднимете палец в воздух и назидательно скажете: «Вот видите, я же вам говорил». И вдруг она тронула его за руку. «Простите меня, это просто порыв. Я так счастлива, так счастлива». «Ничего страшного, ничего страшного», — воскликнул он, но еще минуту или две приходил в себя. «Женщины прячут острые когти в бархате перчаток. Они способны причинить сильнейшую боль, если коснуться ваших самых уязвимых или больных мест, пусть даже одним лишь бархатом. Ваша мама очень загружает вас работой», — заметил он. «Какой вы проницательный! Поразительная проницательность для человека, который пытается сохранять невозмутимость актинии. Да, это мой первый выходной за целых 4 месяца. 6 часов в день я печатаю, 4 часа работаю на благо нашего движения, 3 часа уделяю работе по дому и саду, 3 часа слушаю, как мама читает вслух свои рукописи в поисках ошибок, а еще тот инцидент на поле и страх. Невыносимый, знаете ли, страх. Представьте, что маму посадят в тюрьму. Да я с ума сойду. По будням и в воскресеньям она запнулась. «Простите меня, правда», — проговорила она. «Конечно, мне не следовало бы с вами так говорить. Вы высокопоставленный чиновник, спасаете страну с помощью статистики и из-за этого кажетесь жестоким человеком. Но какое же облегчение понять, что вы тоже человек из плоти и крови? Я опасалась этой поездки. Она пугала бы меня в 10 раз сильнее, если бы я не боялась так сильно встречи с полицией и не переживала за судьбу Герти. И если бы я сейчас сдержалась в разговоре с вами, то соскочила бы с повозки от переизбытка чувств и понеслась бы рядом. Я бы смогла». «Не смогли бы», — перебил ее Тиджинс. «Вы просто не увидели бы повозку». Они въехали в полосу плотного тумана, мягкого, но цепкого. Он слепил, но заглушал все звуки. Было в его романтичной необычности что-то радостное, но и печальное. Свет фонарей почти пропал из виду. Стук копыт едва слышался. Лошадь тут же перешла на шаг. Тиджинс и мисс Уоннап сошлись на том, что никто не виноват в том, что они заблудились. Это было неизбежно. К счастью, лошадь вывезла их во владение местного торговца, человека, который скупал домашнюю птицу для перепродажи. Они пришли к тому, что никто из них не виноват в произошедшем, и надолго никто из них точно не знал, насколько погрузились в молчание. Туман, правда, очень-очень медленно начал рассеиваться. Один-два раза на подъеме в гору они замечали в небе бледные звезды и месяц, но с трудом. На четвертый раз они вынырнули из серебристого озера, словно русалки из тропического моря. — Лучше спуститесь с фонарем, — велел Тидженс. — Посмотрим, сможете ли вы найти мильный камень. Я бы и сам спустился, но не уверен, что вы удержите лошадь. И девушка сделала, как он сказал. Тидженс остался на своем месте. Сам не зная почему, он чувствовал себя Гаем Фоксом. И в голову ему приходили самые, что ни на есть, приятные мысли. Как и мисс Воннуп, ближайшие 48 часов до утра понедельника он намеревался отдыхать. Он был весь в предвкушении долгого, чудесного дня наедине с цифрами. Отдыха после ужина, потом еще нескольких ночных часов работы, а потом, в понедельник, его ждали хлопоты по продаже лошади на местном рынке, благо он был знаком с торговцами лошадьми. Уж его-то знал каждый охотник в Англии. Предвкушал Тидженс и долгие торги, и ленивую перебранку с конюхом острым на язык. День предстоит восхитительный. Да и пиво в пабе наверняка будет отменным. А если не пиво, то вино. Вино в пабах на юге страны обыкновенно очень вкусное. Оно плохо продается и потому успевает настояться. Но в понедельник все вернется на круги своя. И начнется это с его встречи со служанкой жены в Дувре. Перво-наперво он хотел отдохнуть от самого себя и пожить, как другие люди, освободиться из смирительной рубашки собственных убеждений. «Иду к вам, я тут нашла кое-что», — объявила девушка, и Тидженс внимательно посмотрел туда, откуда она должна была появиться, в очередной раз подумав о том, насколько же непроницаем туман для человеческого глаза. На темной шляпе мисс Воннуп виднелись капельки росы, как и на волосах. Девушка слегка неуклюже влезла в повозку. Глаза ее радостно сияли, она слегка задыхалась, щеки разрумянились. Волосы потемнели от влажности тумана, но в лунном свете казались золотыми. Пока она забиралась в повозку, Тидженс чуть ее не поцеловал, но сдержался. Всепоглощающий, сильнейший порыв. «Сохраняйте спокойствие и осторожность», — посоветовал он ей к своему собственному удивлению. «Могли бы мне и руку подать», — заметила мисс Воннуп. «Я нашла камень, разобрала на нем буквы IRDC, и тут фонарь погас. Мы не на болоте, потому что по обеим сторонам от нас живая изгородь. Вот что я нашла. А еще поняла, почему так резка с вами». Он все поражался тому, что она так спокойна, предельно спокойна. Послевкусие того порыва в нем было невероятно сильно, как если бы он действительно попытался прижать ее к себе, а она вырвалась из его рук. Должна же она быть возмущена, удивлена, рада, в конце концов. Должно же в ней проявиться хоть какое-то чувство. — Все это из-за того, что вы тогда перебили меня этим своим дурацким рассказом о фабрике в Пимлике. Этим вы меня оскорбили. — Вы же поняли, что я вру! — воскликнул Тидженс. Он не сводил глаз с мисс Воннуп. Он не понимал, что с ним творится. Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами, пристально и холодно. Казалось, сама фортуна, которая обыкновенно поворачивалась к Тидженсу спиной, вдруг взглянула на него. Какому мужчине не захочется поцеловать юную красавицу в перепалке? — мысленно спросил он себя и услышал какую-то карикатуру на собственный голос. «Джентльмены так не поступают! Джентльмены так не поступают!» — начал было он и резко замолчал, осознав, что говорит вслух. «О, еще как поступают!» — воскликнула девушка. «Изобретают красивые, но лживые аргументы, чтобы победить в споре. И оставляют глупых девушек ни с чем. Вот чем вы меня так разозлили. На той нашей встрече 3/4 дня назад вы говорили со мной, как со школьницей». «Но теперь все не так!» — воскликнул Тидженс. «Господь свидетель, теперь все совсем не так!» «Ваша правда», — сказала она. «Не обязательно было показывать всю вашу эрудицию синего чулка, чтобы меня убедить». «Синего чулка?» — высокомерно воскликнула она. — Я совершенно не такая. Я знаю латынь лишь потому, что отец говорил с нами на ней. Вы и то больше напоминаете синий чулок. И вдруг она расхохоталась. Тиджинсу стало нехорошо, физически нехорошо, а она все смеялась. — В чем дело? — запинаясь, спросил он. — Солнце! — воскликнула она, указывая пальцем. Над серебряным горизонтом поднималось солнце, еще не красное, сияющее, блестящее. — Не понимаю, — начал было Тиджинс. — Не понимаете, что тут смешного? — спросила она. — Начало нового дня. Начинается самый длинный день, и завтрашний день будет таким же долгим. Летнее солнцестояние, вы же знаете. Послезавтра день начнет укорачиваться к зиме, но завтрашний день будет таким же долгим. Как же я рада. — Что, мы пережили эту ночь? — спросил Тиджинс. Она снова одарила его долгим взглядом. — Знаете, а не такое уж вы и чудовище, если честно, — проговорила она. — Что это за церковь? — спросил Тиджинс. Из тумана, примерно в четверти мили от них, возник ярко-зеленый пригорок, а на нем неприметная церквушка с дубовой темной кровлей, блестящей, как грифель, со слепительно сияющим флюгером. Вокруг росли темные вязы, все покрытые капельками воды из-за тумана. — Иклшем! — тихо воскликнула мисс Уоннап. — О, мы уже почти дома, чуть выше Маунтби. Мы уже близко. Виднелись деревья, черные и седоватые, из-за тумана, который уже начал потихоньку рассеиваться. Виднелись изгородь и аллея, что вела в Маунтби. Она под прямым углом вливалась в дорогу, а та вела к воротам поместья. — Нужно успеть свернуть налево до того, как доедем до аллеи, — проговорила мисс Уоннап. — Иначе лошадь, скорее всего, подвезет нас прямиком к дому. Торговец, бывший хозяин лошади, нередко покупал яйца у леди Клодин. — Проклятая Маунтби! — грубо воскликнул Тиджинс. — Нагиба моей здесь не было. Он подстегнул лошадь, и та внезапно понеслась рысью. Копыта застучали неожиданно громко. Мисс Уоннап положила свою руку на ладонь Тиджинса в перчатке. Будь он без перчатки, она не стала бы этого делать. — Мой дорогой, ведь это не может длиться вечно. Вы хороший человек и очень умный. Вы переживете это. Меньше чем в 10 ярдах впереди Тиджинс заметил какой-то объект, очень похожий на большой чайный поднос. Вынырнув из тумана, объект надвигался прямо на них, поблескивая. Тиджинс оглушительно вскрикнул, кровь ударила ему в голову, его вопль потонул в громком ржании лошади. Он решительно натянул левый повод. Повозка резко повернулась, а потом из тумана вынырнули лошадиная голова и плечи. Попытавшись встать на дыбы, конь напоминал статую в фонтане у Версаля. Точь-в-точь. Казалось, он застыл в воздухе навечно. Девушка испуганно подалась вперед, а Тиджинс отпустил поводья. Голова лошади снова пропала из виду. Случилось худшее, и Тиджинс предвидел, что так будет. — Не бойтесь, — сказал он. Послышались скрежет и треск. Казалось, они столкнулись сразу с 20 гигантскими подносами, и этот пугающий звук висел в воздухе очень долго. По всей вероятности, они процарапали боковую сторону невидимой машины. Тиджинс чувствовал, как напряглось животное, но не видел его. Лошадь неслась, сломя голову. Тиджинс натянул поводья. — Я знаю, что с вами все точно будет хорошо, — проговорила девушка. Вдруг они оказались в лучах яркого солнца. Лошадь, повозка, привычные изгороди. Дорога шла в гору, склон был крутым. Тиджинс не был уверен, в самом ли деле она сказала «дорогой» или «мой дорогой». Возможно ли это? Ведь они так мало знакомы. Но ночь была долгой. К тому же он, вне всяких сомнений, спасал ей жизнь. Он осторожно натянул поводья, а еще этот холм, крутая белая дорога между зелеными, аккуратно подстриженными лужайками. Проклятие! Да стой же, бедное животное! Девушка выпала из повозки. Нет, ловко соскочила на землю. Конь запрокинул голову. Девушка чуть не упала, но удержалась за уздечку. Невозможно. Нежные губы. Боится лошадей. Лошадь ранена. Лицо мисс Воннаб стало белым, как блан-манже. Сюда скорее, позвала она. Я еще немного ее подержу, проговорил Тидженс. Если отпущу поводья, лошадь может побежать. Рана серьезная? Крови много льется рекой. Наконец Тидженс выбрался из повозки и подошел к своей спутнице. Мисс Ванна была права. Правда, кровь лилась не рекой, а скорее ручьем, но тем не менее. На вас белая нижняя юбка. Перелезьте через изгородь и снимите ее. — И порвать? — уточнила она. — Хорошо. Пока она бежала к изгороди, он крикнул ей. — Разорвите юбку пополам, и одну из частей порвите на лоскуты. — Хорошо, — отозвалась она. Мисс Воннаб перебралась через изгородь далеко не так изящно, как Тидженс рассчитывал. Обошлось без элегантных прыжков, и все же она справилась. Лошадь дрожала и смотрела вниз, ноздри у нее раздувались, кровь заливала передние ноги, рана была в плече. Тидженс положил правую ладонь лошади на глаза. Казалось, животное с облегчением выдохнуло. Ох уж этот магнетизм, которым обладают лошади, а может и женщины, одному богу известно. Он уже почти не сомневался, что она тогда сказала «дорогой». «Держите!» — крикнула мисс Воннаб. Тидженс поймал брошенный ему белый круглый комок. Развернул его, слава богу, именно то, что нужно. Длинная, прочная белая лента. Что это еще за шипение? Мягкий, крытый автомобиль с помятыми крыльями, почти бесшумный, сверкающий, черный. Проклятый автомобиль проехал мимо и остановился в 10 ярдах от них. Лошадь резво отскочила в сторону. Из маленькой двери автомобиля выпорхнуло некое подобие красно-белого петуха. «Генерал!» Белые перья, 90 медалей, красный плащ, черные брюки с красными лампасами и, боже правый, шпоры. — Черт бы вас побрал, старая свинья, убирайтесь! Генерал подошел к Тидженсу и сказал, — Могу подержать вашу лошадь. Я вышел, чтобы увести вас с глаз, Клодин. — Как великодушно, черт возьми! — выпалил Тидженс с поразительной грубостью. — Вы должны заплатить за лошадь. — Проклятье! — воскликнул генерал. — Да с какой стати? «Вы ж сами вывели своего бешеного верблюда мне под колеса!» «Вы никогда не сигналите!» — сказал Тидженс. «Я нахожусь на частной территории!» — проорал генерал. «И вообще я вам сигналил!» Тощий, раскрасневшийся, изрядно перетрусивший, он держал лошадь за уздечку. Тидженс развернул нижнюю юбку, поднял перед глазами и оценивающе смотрел, примеряя к лошадиной груди. «Послушайте, я должен возглавить торжественную процессию к собору Святого Петра в Дувре. Там планируется освящение знамен нашей армии или что-то подобное». «Вы никогда не сигналите», — повторил Тидженс. «Почему вы не взяли с собой шофера? Он человек умелый. На словах вы якобы очень хорошо относитесь к вдове и ее дочери, при этом грабите их, серьезно поранив их лошадь». «А вы какого дьявола ехали по нашей дороге в 5 часов утра?» Тидженс, который уже успел приладить половину нижней юбки к груди и плечу раненого коня, проговорил «Подайте-ка!» И он указал на лежащую ног генерала тонкий белый комок ткани, который прикатился со стороны изгороди. «Можно я отпущу лошадь?» — уточнил генерал. «Конечно!» — сказал Тидженс. «Уж лошадь я могу успокоить получше, чем вы водить автомобиль!» Длинными лоскутами он закрепил повязку, обмотав их вокруг лошадиной груди. Генерал, стоявший за Тидженсом, переминался с пятки на носок, положив руку на эфес своей позолоченной шпаги, а Тидженс продолжил бинтовать рану. — Послушайте-ка, — вдруг зашептал генерал на ухо Тидженсу, внезапно подавшись вперед. — А что же я, Клодин, скажу? По-моему, она успела заметить девушку. — Скажете ей, что мы приехали спросить, когда вы спускаете своих проклятых собак для охоты на выдр, — проговорил Тидженс. — Вполне себе правдоподобная история. — В воскресенье? — воскликнул генерал, и в голосе его послышалось чуть ли не отчаяние. Потом с заметным облегчением в голосе он добавил, «Я скажу ей, что вы ехали на раннюю литургию в церковь к Дюшемену в Пет». «То есть помимо убийцы лошади вы хотите прослыть еще и богохульником?» — проговорил Тидженс. «Однако заплатить за лошадь придется». «Черт побери, да не буду я платить!» — прокричал генерал. «Говорю же, вы сами виноваты!» «Тогда заплачу я!» — сказал Тидженс. «И понимайте это, как хотите!» Он распрямился и посмотрел на лошадь. «Убирайтесь!» — велел он генералу. «Говорите, что хотите, делайте, что хотите, но когда поедете через рай, отправьте сюда ветеринара, срочно, не забудьте, я хочу спасти эту лошадь!» «Знаете, Крис, — сказал генерал, — вы чудесно ладите с лошадьми. Другого такого человека нет во всей Англии!» «Знаю, — сказал Тидженс, — убирайтесь и вышлите нам ветеринара. Вон ваша сестра уже выходит из машины». «Вечно я все всем объясняю. Что за несчастную долю?» — проговорил генерал, но, услышав писклявые крики «Генерал! Генерал!» поправил шпагу на боку, чтобы она не путалась между ног в черных брюках с красными лампасами, и поспешил к автомобилю, надеясь, что пышно разодетое создание в шляпе с перьями не успеет из него выбраться. Он повернулся к Тидженсу и помахал ему со словами «Я вызову вам ветеринара!» Лошадь, чья передняя нога и грудь были перевязаны полосками белой ткани, сквозь которую начали уже медленно проступать пурпурные пятна, неподвижно стояла на дороге, опустив голову, словно мул под слепящим солнцем. Чтобы облегчить страдания несчастному животному, Тидженс начал расстегивать упряжь. Девушка тем временем перескочила через изгородь, подбежала к нему и принялась помогать. — Ну что ж, «Моя репутация погибла», — весело проговорила она. «Я знаю, какая она, эта леди Клодин. Зачем вы так упорно нарывались на ссору с генералом?» «О, подайте-ка на него в суд», — зло посоветовал Тидженс. «Будет вам аргумент, если начнут спрашивать, почему вы не бываете в Маунтби». «И все-то вы продумали», — воскликнула она. Вдвоем они откатили повозку от неподвижной лошади. Саму лошадь Тидженс вывел на 2 ярда вперед, чтобы она не видела собственной крови на земле. Потом Тидженс и Валентайн опустились рядом на траву. «Расскажите мне о гробе», — наконец попросила девушка. И Тидженс начал рассказывать ей о своем доме. Там тоже была аллея, переходящая в дорогу под прямым углом, совсем как в Маунтби. «Там все обустроил мой прапрадед», — сказал Тидженс. «Он любил уединение и не хотел, чтобы его дом был виден с дороги, как и тот человек, что строил поместье Маунтби, вне всяких сомнений. Но это чудовищно опасно теперь, когда появились автомобили. Придется это учесть и все переделать. Лошадей нужно беречь, понимаете?» И вдруг ему в голову вновь пришла мысль о том, что он, вероятно, не отец ребенку, который получит в наследство этот милый его сердцу дом, в котором воспитывалось не одно поколение Тидженсов. Еще со времен Вильгельма III Оранского, этого проклятого нонконформиста. Тидженс сидел так, что колени были почти вровень с подбородком. Тут он почувствовал, что сползает вниз. «Если я когда-нибудь вас туда отвезу, — начал был он, — но ведь этого не будет, — сказала мисс Уоннап. Ребенок был не его, наследник гроби. Все его братья были бездетны. Во дворе был глубокий колодец. Если кинуть в него камешек и начать считать, то тихий плеск услышишь только, когда досчитаешь до 63. И он очень хотел научить сына этому трюку. Но что, если это не его сын? Возможно, он бесплоден. Все его женатые братья бездетны. Его затрясло от неуклюжих всхлипов. Внезапная рана лошади окончательно его добила. Ему казалось, что это он во всем виноват. Несчастное животное доверилось ему, а он устроил эту аварию. Мисс Уоннап обняла его за плечи. — Мой дорогой, — проговорила она, — ведь вы никогда не отвезете меня в гробе. Наверное, о, наверное, мы знаем друг друга не так уж долго, но я чувствую, что вы замечательнейший. «Мы вообще друг друга не знаем», — подумал он, и ощутил сильнейшую боль. А перед глазами его возникла высокая золотоволосая женщина, его супруга. «Экипаж едет!» — воскликнула девушка и поспешно убрала руку. К ним подлетела повозка, которой правил кучер с сонными глазами. Он сказал, что генерал Кэмпион буквально вытащил его из постели, оторвав от жены, и попросил фунт за то, что доставит Тидженса и мисс Уоннап к миссис Уоннап, ведь его разбудили в такую рань. Ветеринар скоро будет. «Везите мисс Уоннап домой немедленно», — велел Тидженс. «Ей нужно помочь матери с завтраком, а я не оставлю лошадь до приезда ветеринара». Кучер коснулся кнутом своей позеленевшей от времени шляпы. «О, да!» — пробасил он, пряча деньги в карман жилетки. «Истинный джентльмен! Благородный человек поступает благородно по отношению к животным. А я вот не покинул бы свою хибарку и не пропустил бы завтрак ни ради одного зверя. Тут ж, как говорится, каждому свое». Он уехал, увозя девушку на своей старой повозке. Тидженс остался на склоне холма, в лучах набирающего силу солнца, рядом со стремительно теряющей силы лошадью. Она прошла 40 миль и потеряла много крови. «Я выбью из правительства деньги за нее. Семье деньги нужны», — подумал Тидженс. «Но это против правил игры». Потом, после долгого молчания, он сказал вслух: «К черту все принципы! А потом, но нужно ведь как-то жить дальше». Принципы, как примерная карта местности, помогают понять, куда ты идешь — на восток или на север. Коляска ветеринара показалась из-за угла.